В этот момент я заметил впереди нас еще один крохотный светящийся шарик силы, который лежал прямо по центру дороги. На этот раз наставник не стал предлагать его мне, а поглотил сам. «Мы сейчас с тобой, по сути, на пограничной территории», — сказал он и обвел вокруг рукой. «Никто не будет трогать тебя здесь. Однако, нужно знать, где именно проходят эти пути. Это я помнил с нашего прошлого урока. Главное не нарушить территорию некротварей, но в то же время всегда нужно действовать уверенно и не показывать им, что ты чего-то боишься. Кстати говоря, я поймал себя на мысли, что сегодня я и в самом деле чувствую себя гораздо увереннее по сравнению с прошлым разом. Ну и самое главное отличие, здесь всегда много людей, самых разных людей, Максим. Все время что-то происходит в нашем мире, а вместе с этим происходят изменения и в Некрослое. Можно сказать, здесь кипит жизнь, как в настоящем городе. Как ты помнишь, я уже говорил тебе, что кладбище – это живой организм, который все время изменяется. Только где-то это происходит довольно редко, а где-то ежедневно. Как здесь, например. Я посмотрел на трех падальщиков, которые подбежали к краю ограды одной из могил, расположенной совсем неподалеку от нас, и один из них опустил голову. Остальные двое смотрели с подозрением, однако никто из них не зарычал. «Чувствую твою силу, Макс», — решил Дориан. «Тебе же старик сказал, что становишься круче». Вот и они это чувствуют. Мы шли и шли, а кладбище все не заканчивалось. Какое большущее. По-моему, я даже в нашем мире таких больших не видел. В целом, прогулка была познавательная. Чертков все время показывал мне, где заканчиваются владения одного хозяина кладбища и начинаются другого. Вскоре я даже увидел в этом некую систему, за что получил комплимент от наставника. Кроме того, увидел несколько новых некротварей, которых никогда еще не видел до этого, и самое главное, за время прогулки нам с Чертковым попалось еще три шарика силы, два из которых он отдал мне, а один поглотил сам. Вообще, любопытно быть в Некрослее в таком месте и наблюдать, как мимо нас то и дело проходят какие-нибудь люди. Обычно они просто топали по аллее, но однажды нам попалась пара, которая какое-то время шла перед нами, а затем свернула к одной из могил. Видимо, там покоились их родственники. Некротвари обступили их со всех сторон, а я остановился, чтобы посмотреть, что будет дальше. Не могут же они причинить людям вред через некрослой. Они этого и не делали, однако кое-что все-таки происходило. От людей к некротварям протянулись тонкие серебряные паутинки, которые связали их друг с другом. Нити светились ярким светом, однако никто из людей никак не реагировал на это. Странно. Александр Григорьевич, а что сейчас делают некротвари? Спросил я. Они их едят, в некотором смысле, только наоборот, ответил он. Они отдают им часть своей некроэнергии. Зачем? Удивленно спросил я. Как это? Чтобы они быстрее умерли, разумеется. После их смерти все изменится, и потом уже некротвари заберут свое, объяснил старик. При условии, конечно, что эта парочка будет лежать здесь. Обычно так и происходит. Насколько тебе известно, не все могут себе позволить родовые кладбища, тем более в городе. Об этом я, разумеется, знал. И про то, что у многих нет родовых кладбищ, тоже. А если родственники выберут другое место, ну и что с того, пожал плечами Чертков. Значит, другие некротвари будут получать пищу. Сам Некрослей от этого ничего не теряет. Чем больше смертей, тем больше становится некроэнергии, все просто. Так что вот этих некротварей не особо интересует, где именно окажется в конце концов эта парочка. Они просто делают свое дело, вот и все. Фу, не сдержался. Мерзость какая. Согласен, хмыкнул наставник. Всегда неприятно впервые узнавать об этом процессе. Но тут уж ничего не поделаешь. Так устроен Некрослей. Я стоял и смотрел на все это. Впервые я присутствовал при этом процессе в качестве наблюдателя и не должен был ничего делать. Обычно чем-то подобным занимались проклятия, которые высасывали жизненные силы из людей. Там было проще. Я просто уничтожал их. Сейчас же, Александр Григорьевич, скажите, так происходит всегда? Я имею в виду, если вы или я приходим на кладбище, с нами происходит то же самое, спросил я, и от этой мысли мне стало как-то не по себе, и даже несмотря на прохладу Некрослея, меня бросило в пот. Они и нам отдают некроэнергию, само собой, улыбнулся наставник, как будто в отличие от меня, эта мысль доставляла ему радость. А чем, собственно говоря, мы с тобой отличаемся от остальных? Ничем. Или ты думаешь, что если мы не кротики, то это делает нас особенными. Хрена с два, парень, все одинаковые. Он помолчал немного и спросил: ты думаешь, почему считается, что бывать на кладбищах слишком часто не стоит? Просто так? Нет, Максим, ничего не происходит просто так. Люди чувствуют, что с ними происходит неладное в эти моменты, поэтому так и говорят, сказал он и добавил: кстати, ты тоже запомни на будущее, что не стоит здесь задерживаться в нашем мире надолго. Некоторым, особенно чувствительным персонам, может даже дурно сделаться. Задерживаться? Да я вообще теперь буду их 10-й дорогой обходить, сказал я. Очень надо мне на них задерживаться. И правильно сделаешь. С твоим образом жизни у тебя и без того маленькие шансы своей смертью умереть. Вон, дырки одни на броне, хохотнул Чертков. Так что приближать ее не стоит. Ладно, пойдем дальше, нечего тут смотреть. Пока мы шли вперед, я еще несколько раз обернулся, парочка была все еще там. Очень хотелось выйти из некрослоя и крикнуть им, чтобы уходили отсюда поскорее. Вот только какой в этом смысл? Разве я смогу как-то изменить законы, по которым все здесь работают? Причем очень сложные законы, которые тесно переплетены с нашим миром. Мысли об этом и дальнейшие размышления были для меня чем-то новым. Впервые я задумывался об этом всерьез и теперь смотрел на некрослоя чуть иначе. Увиденное мной перевернуло картину, устоявшуюся в моей голове с ног на голову. Здесь было о чем подумать. «Максим, смотри, видишь ту женщину?» — отвлек меня от размышлений наставник. Я посмотрел в ту сторону, куда он указывал, и увидел между деревьев женщину, которая просто сидела на земле неподалеку от аллеи. К этому моменту мы забрались уже довольно далеко вглубь кладбища и людей здесь не было. «Что она там делает, Александр Григорьевич?» – спросил я. «И почему она там сидит?» «Пойдем скорее, по-моему, нас ждет нечто интересное». Уверенно помогая себе тростью, Чертков несся вперед с такой скоростью, что я еле за ним успевал. «Вот это дает старик!» Женщина сидела на корточках недалеко от аллеи, всего в нескольких шагах от одной из могил. Возле нее стояла пара падальщиков, от которых были протянуты те самые светящиеся серебряные нити, но женщина, естественно, их не замечала. Но больше всего меня удивляло, что она могла делать. Просто сидела на корточках и смотрела на снег. Выглядело это странно. Чтобы все увидеть, мы подошли к ней практически вплотную. Оказывается, она не просто смотрела на снег. Перед ней был выложен небольшой круг из каких-то черных камней. Внутри круга на снегу были бурые пятна и лежало несколько кусков мяса, рядом с которыми блестели крохотные шары силы. Женщина сыпала на мясо какой-то порошок и пришептывала. Что именно она говорила, было не разобрать, но мне уже все стало понятно. «Карга?» – спросил я Черткова. «Она самая?» – кивнул он. «Хотя, судя по возрасту, до карги ей еще далеко. Скорее всего, обычная ведьма. Проводит ритуал», – прошептал я, глядя, как она поджигает порошок и над ним начинает виться дымок. «Ты поразительно догадлив, Темников. Именно этим она и занимается», – похвалил меня Александр Григорьевич. «Теперь ты понимаешь, что я имел в виду, когда говорил, что в таких местах все время кипит жизнь». Тем временем ведьма встала на ноги, подошла к ближайшей могиле, сунула руку в снег и вытащила из-под него горсть земли. Половину ее она бросила в круг, а для другой половины у нее нашелся белоснежный носовой платок. Завязав тугой узелок, она что-то прошептала над ним и спрятала его в карман своей куртки. Затем подошла к кругу, плюнула в него и ушла. К моему удивлению, некротвари не спешили возвращаться к своей могиле. Прошло совсем немного времени, когда над мясом появилось небольшое темное облако, размером с рубль. Одна из некротварей тут же грызнула другую, та отскочила в сторону, и победительница одним резким движением проглотила облако. Вокруг круга на снегу появилось светящееся серебряное пятно, которое растеклось большой кляксой. «Пятно скоро исчезнет», сказал старик. «Земля впитает его. В следующий раз, когда эта ведьма будет использовать для своих делишек землю отсюда, эффект будет сильнее. И сам этот некрогород тоже станет мощнее», предположил я. «Совершенно верно, как и все существа вокруг, включая их хозяина», кивнул Чертков. «Вот так оно и живет. С каждым днем становится все сильнее и сильнее». Мы еще постояли немного, каждый со своими мыслями, а затем наставник похлопал меня по плечу. «Ничего, Макс, ты привыкнешь. Со временем узнаешь все законы этого мира и перестанешь обращать на них внимание», заверил меня Александр Григорьевич. «Как я в свое время. Забирай шарики и пойдем домой. Хватит с тебя на сегодня». Я посмотрел на крохотные шарики силы, которые блестели рядом с дымящимся куском мяса и покачал головой. Нет, эти я брать не буду, что-то не хочется. Как знаешь, пожал плечами старик и впитал шарики сам, ни к чему добру пропадать. Кстати, на будущее, смотри на это все проще, если не хочешь больше терять, чем находить. Даже такие шарики на дороге не валяются, и их нужно ценить. В конце концов, ты рискуешь своей жизнью каждый раз, когда выходишь в Некрослей. Я постараюсь, Александр Григорьевич. Глава 16. Путешествие в Вологду и посещение Некрогорода произвело на меня сильное впечатление. Теперь я смотрел на все происходящее на кладбищах немного под другим углом. С этого момента я, наконец, понял, что имел в виду наставник, когда говорил мне, что в таких местах все время происходят какие-то изменения. Ведьма, которая попалась нам и проделала тайный ритуал, показала мне, как это происходит. После того, как мы вновь оказались в учебной комнате, Чертков не трогал меня какое-то время. Прошло около четверти часа, прежде чем он спросил, есть ли у меня какие-то вопросы по сегодняшнему уроку или нет. Вопросов у меня было много, однако я решил не спрашивать про все подряд. Будет лучше, если я все как следует обмозгую на досуге и спрошу про самое важное. Пока меня интересовало вот что. Александр Григорьевич, а много таких некрогородов вы вообще знаете? Много. На карте, которую ты рано или поздно получишь, будет много таких мест, ответил он. Кстати, и многих других мест тоже, но это потом. Кстати говоря, я уверен, что нашел не все некрогорода. Поверь, даже в ознакомительных целях излазить все кладбища Российской империи – дело очень хлопотное. А если говорить о тех, которых нет даже на картах, то и вовсе практически невозможное. Вы искали их потому, что там можно получить светящиеся шары некросилы просто так, спросил я. Вот как мы сегодня прямо несколько нашли на Аллее, именно, кивнул он и впервые за сегодняшний день закашлялся. Вот зараза, все-таки еще держит. Я говорю, что да, это одна из главных причин. Поэтому возьми себе на заметку, когда почувствуешь, что тебя непреодолимо тянет в Некрослей, и если ты прямо сейчас туда не отправишься, то треснешь напополам. Лучшим вариантом для посещения будет Некрогород. Наставник закашлялся вновь, потом выругался и продолжил. На то есть три конкретные причины. Первое, там ты будешь в безопасности, если не станешь сам искать приключений на свою задницу. Второе, ты точно найдешь чем поживиться. Третье, время от времени не мешает проверять Некрогорода насчет изменений. Каких это? Не понял я. Ну вот, например, это хорошенько так разрослось с последнего момента, когда я здесь был, ответил старик и погладил свое колено. А бывает, что появился новый сектор, а значит и еще один хозяин. В общем, много всякого, что может измениться. К сожалению, у меня никогда не хватало времени, чтобы обходить их все. Поверь, у тебя его тоже будет немного. В этом я даже не сомневаюсь. Хотя, кто знает, может быть, как раз после школы оно у меня и появится, с надеждой сказал я и почему-то вздохнул. Ахах, неожиданно рассмеялся Чертков в ответ на мои слова. Темников, ну ты просто сама наивность. Когда-то я тоже думал, что школа – это самый сложный период в моей жизни, теперь я мечтаю вернуть время и попасть туда хотя бы на год. Поверь, потом свободного времени у тебя будет еще меньше. С окончанием китежа все только начнется, а не закончится. Жалко, вновь вздохнул я. Ну может хоть годик отпуска возьму. Ну это, может быть, и получится, сказал он, вытер слезы, которые от смеха накатились ему на глаза, и похлопал меня по плечу. Ладно, занятый маг-некротик, если у тебя все, то я отпускаю тебя. Беги по своим делам. Почти все. Один только вопрос, Александр Григорьевич. Давай, только один, предупредил он меня. Я ведь тоже устал. Между прочим, у вас портальные метки есть во всех местах, которые вам интересны? Осторожно спросил я. Почти во всех, ответил он и настороженно на меня посмотрел. А что, и вы все их помните? Какие-то помню, какие-то в своих записях смотрю. Ты с какой целью интересуешься? Научите меня портальной магии. Не стал я ходить вокруг да около. В школе этому не учат, а мне очень нужно. Прямо очень, хмыкнул он. Зачем это, интересно знать? Как это? В целях безопасности, понятное дело, уверенно соврал я. Вот, допустим, случится со мной какая-то неприятность, а я раз, вжух, и перенесся в свою комнату. Круто ведь? Круто, согласился он. Только мне слабо верится, Что именно для этого тебе портальная магия понадобилась? Наверное, уже придумал что-то. Правда, заверил я его. Так научите, Темников. Портальная магия, это сложная и опасная штука, нахмурился он. Это тебе не в прятки научиться играть. Или ты думаешь, в школе этому просто так не учат? Из-за вредности Орлова, вы же меня знаете, я очень старательный. Не сдавался я. То-то и оно, что тебя я знаю очень хорошо, пробурчал он. В общем, пока скажу нет, а там видно будет. Может быть, еще передумаю. Вечно ты какую-нибудь штуку отколешь. Все, свободен. Интуиция редко меня подводила, и в данный момент она подсказывала, что сейчас как раз тот случай, когда лучше больше ничего не говорить. Сказал же Чертков, что подумает, и это уже неплохо. Честно говоря, в глубине души я рассчитывал, что он сразу возьмется за мое обучение, но пусть будет так. Урок выдался длинным, поэтому смотрины нового дома мы с дедом перенесли на завтрашний день, а сегодняшний вечер я решил посвятить Лазаревой. Нам с ней было о чем поговорить. Вот, например, дырка в броне, которую, я надеялся, она мне починит, а потом еще образец доспеха, кусок которого я добыл для нее в искажении, да и просто поболтать. В общем, причин хватает, но сначала нужно наведаться к деду, оставить там свои вещи, а перед этим заехать в магазин, чтобы купить Люфику все по списку, что он мне дал. В итоге получилась пара большущих пакетов, в которых чего только не было, начиная от разных сортов бумаги и заканчивая несколькими видами кожи. Я так понимаю, он использовал ее для переплетов. Как раз в тот момент, когда я только погрузил все это в такси, меня набрала Островская. Видя на экране телефона, кто мне звонит, меня почему-то бросило в жар. В этот момент я почувствовал себя преступником, которому не вовремя звонит подельник. «Добрый вечер, Виктория Артемовна», – поздоровался я с ней. «Привет, Темников. Что с голосом?» Голос Островской был скорее веселый. «Тебе неудобно разговаривать?» «Да нет, почему? Просто не ожидал вашего звонка». «Понятно. Я вот жду-жду, а ты сам не звонишь, не заходишь». «Думаю, тогда сама позвоню и спрошу». Она сделала небольшую паузу. «Ты мне случайно ничего рассказать не хочешь?» «Очень хочу, Виктория Артемовна, но не по телефону. В эту минуту мне больше всего хотелось прекратить разговор. Казалось, что еще слово, и меня кто-то схватит за шиворот. Думал, во вторник, когда мы с вами артефактами заниматься будем». «А, понятно. У тебя все в порядке? Лучше не бывает. Наслаждаюсь выходными в Белозерске. Так что все хорошо. Тогда до вторника, Максим. Буду с нетерпением тебя ждать. До свидания, Виктория Артемовна». Попрощался я и с облегчением отключился. Фух, вот это да. Понять не могу, почему я так разволновался. «А как ты хотел, на воре и шапка горит», — с легкостью объяснил причину Дриан. «Но ты не переживай, так только поначалу происходит. Потом будет легче. Чувствуется богатый опыт», — пробурчал я, глядя на Градовского, который устроился прямо на руле водителя такси и с удовольствием смотрел вперед. «Ну я, конечно, не Форваль великий вор, но было несколько случаев. В подробности Мор вдаваться не стал, а мне этого не требовалось. Хотелось просто посидеть спокойно со своими мыслями наедине и ни с кем не разговаривать. В моем случае это не часто удается сделать, особенно в последнее время. Со мной все время кто-то хочет поболтать, то Дриан, то Градовский. Дом деда встретил меня непривычной тишиной. Обычно в это время уже кто-то был дома, или он, или Софья. Оно и понятно, с таким отношением к делу, как у моего деда, теперь его некому подменить. Софьи нет, а никому кроме самых близких до конца он так и не научился доверять. Поэтому сегодня меня встречали только лишь коты. Я прошелся по пустому дому и перед тем, как идти к себе, заглянул в комнату Вороновой. После ее отъезда дед навел порядок, и теперь здесь все говорили о том, что Софья далеко. Все было разложено на своих местах, и это было непривычно. Так-то девушку нельзя было назвать фанаткой порядка, все время где-то что-то валялось, не то что теперь. В этот момент мне снова захотелось услышать ее голос. Я вытащил телефон, в очередной раз набрал ее номер, однако результат был все тот же, он был отключен. «Когда-то давно я тоже был тайно влюблен в одну особу», — вдруг сообщил мне Петр Карлович в тот момент, когда я прятал телефон обратно в карман. «Обстоятельства нас разлучили, но я нес свою любовь сквозь годы, пока не узнал, что она вышла замуж за другого. Какое коварное предательство!» В тот момент я... «Отстань, Градовский», — оборвал я его. «Оставь свои воспоминания при себе. Иногда ты меня просто поражаешь. «Понять не могу, зачем ты мне это рассказываешь? Ничего я не влюблен, просто, отвали, понял, понял, хозяин», с готовностью ответил призрак. «Прости, что я решил рассказать тебе об этом так не вовремя. Я приберегу эту историю до вечера. Думаю, тебе не терпится узнать ее конец». «Угу, прямо сгораю от нетерпения», – проворчал я и вышел из комнаты Софи. «Чтобы я больше об этой истории ничего не слышал, ясно тебе, нашелся тут тайно влюбленный». Отбросив мрачные мысли в сторону, я отправился в берлогу. Для начала отдал Люфику его заказ, чему он был очень рад, а кроме того, забрал свою магическую броню из берлоги. Вообще-то, броня – это одна из немногих вещей, которые я стараюсь всегда держать под рукой и в пещеру не отношу. Но в этот раз я решил, что не стоит таскаться с чемоданом, пусть даже и с небольшим. Что со мной может случиться по дороге к деду? Перед выездом я набрал деда, чтобы сообщить о своем приезде, а затем позвонил Полине, сказать, что она может выдвигаться в бычий глаз. Совсем скоро я буду на месте. Пока я ехал в такси, разыгралась настоящая метель. Мело так, что свет фар с трудом пробивался сквозь стену пушистого снега. Люди на улицах, согнувшись, шли по своим делам, а я думал о том, что было очень правильным решением выбрать бычий глаз, а не кабанный фазан. Кружка горячего кваса в такую погоду – то, что надо. Тем более, что она полагалась мне и моим друзьям бесплатно. Судя по всему, Лазарева придерживалась того же мнения, потому что с удовольствием выдула почти половину, прежде чем выдохнула и огорошила меня неожиданным вопросом. «Макс, признавайся, ты книгу из секретного отдела утащил?» Я сделал многозначительную паузу, отпил немного кваса и сказал как есть. «Угу, кто же еще? Как интересно!» В отличие от Островской, при разговоре с которой я боялся даже намека на книгу, признавшись Полине в содеянном, я вообще ни за что не переживал. «Да ладно», — восхищенно сказала она, и ее глаза ярко загорелись. «Ты мне ее покажешь? Прямо не терпится ее посмотреть». «Нет, не покажу, вот это уже совершенно точно будет ни к чему. Зачем она тебе? Книга в надежном месте, где ее никто не найдет. Трогать ее сейчас — лишний и ненужный риск». «Жаль», — вздохнула она и пожала плечами. «Было бы интересно на нее взглянуть хотя бы одним глазком. Но вообще-то ты прав. Спалиться на ровном месте после такого дела – это был бы верх глупости. Расскажешь, как ты это сделал?» «Этого я тоже делать не стал. Слишком много нюансов. Скажи про одно, придется говорить про другое. Кто-кто, а Полина не дура. Сразу поймет, что я не все ей рассказываю, так почему бы просто вообще ни о чем не говорить? Да нечего там особо рассказывать. Прокрался, спер книжку и удрал», – коротко ответил я. «Кстати, книгу потом я собираюсь вернуть. Что-то ты сегодня меня совсем расстраиваешь, Темников», — огорчилась Лазарева. «Книгу не покажу. Как стащил, не расскажу. Зачем звал тогда вообще? Просто кваса попить? Не просто», — сказал я и протянул кусок брони из искажения. «Держи, это тебе, можно сказать, подарок». «Что это за хреновина?» — удивленно спросила она, повертев кусок незнакомого материала в руке. «Кусок брони, которая была надета на скелете», — ответил я и сделал еще один глоток кваса. «Думаю, он тебя заинтересует. Ты же любишь всякие странные штуки. Кстати, скелет я нашел в искажении, если что». «Да ладно», — глаза Полины стали в два раза больше. «Как он там оказался?» «Понятия не имею», — пожал я плечами. Он был не особо разговорчив. «Спасибо, Макс», — сказала она, ни на секунду не отвлекаясь от моего подарка. «Завтра же поеду в мастерскую и посмотрю, что это за штука. Будем считать, что ты прощен. Можешь оставить при себе свою историю про архив. Самое главное, что скоро у нас будет дневник грача-невидимки. У меня на него большие надежды. Я думаю, это будет бомба». «Посмотрим», — усмехнулся я. «Будем надеяться, твои ожидания оправдаются. Было бы неприятно узнать, что я зря старался». «Угу», — кивнула она и спрятала кусок брони в карман. «Ты, кстати, уже передал ее Вике?» «Нет», — мотнул я головой. «Решил, что будет лучше выждать пару дней. В начале следующей недели отдам». «Тоже верно», — кивнула она и подняла кружку с квасом. «Ну что, предлагаю выпить этот прекрасный напиток за успех». Мы с ней громко чокнулись, затем поставили кружки на стол, и я посмотрел на свой металлический чемоданчик, который лежал на соседнем стуле. «Полина, у меня к тебе просьба. Я немного броню порвал, сможешь ее подлатать? Подарок за подарок, так сказать, как это порвал», — улыбнулась она. «Это ведь не шелковая рубашка, где это ты умудрился? Был повод, так что, починишь? Не знаю, нужно сначала посмотреть. Если дырка большая, то не смогу», — предупредила она. «Тогда тебе нужен будет бронник». Я открыл чемоданчик, вытащил куртку и начал искать место, где была дырка. По правде говоря, у меня не было никакого желания везти ее на ремонт в Москву, поэтому я надеялся, что Лазарева справится. Вот только возникла одна непредвиденная сложность. Дырки на броне не было, даже намека на нее не осталось. Как такое может быть? Я же не идиот, не могло мне это привидеться. Дырка была однозначно, только непонятно, куда она делась. Может быть, берлога потрудилась, предположил Дориан. В каком смысле? Не сразу сообразил я. В прямом, Макс, не тупи. Сам подумай, почему бы она не могла этого сделать? ТЦ, чистая работа. Восхищенно цокнул языком Мор. Ты знаешь, мой мальчик, я даже начинаю тебе немного завидовать. На первый взгляд, пещерка неказистая, а уже столько пользы принесла. Жалко, что у меня такой не было. Очень полезная штука в хозяйстве. Ты что завис, Макс? Хохотнула Полина. На всякий случай напоминаю, ты хотел, чтобы я тебе дырку на броне залатала. Помнишь, я молча сложил броню обратно и защелкнул чемоданчик. В другой раз починишь, сказал я. Вдруг она мне понадобится, уверен? Удивленно спросила девушка. Ну смотри, если что, я могу завтра заняться. Не нужно, махнул я рукой. Слушай, может быть, перекусим? Я ведь даже и не завтракал сегодня. То-то я чувствую, у меня в животе бурчит, что даже музыку заглушает. С удовольствием, кивнула она и взяла в руки меню. Высшая школа магии Китиш, подвал главного корпуса. После случая со взломом секретного отдела, Егор Никитич Борисов спал, откровенно говоря, плохо. Мастер-смотритель никак не мог смириться с мыслью, что какой-то ученик мог все это сделать так гладко, что не осталось никаких улик. Как бывший полицейский, он был уверен, что обязательно должно что-либо найтись. По этой причине он уже в который раз лично облазил все коридоры возле секретного отдела, однако результатов по-прежнему не было. Это его чрезвычайно раздражало, поэтому он делал это вновь и вновь. Однако все его попытки оставались безуспешными. Сегодня он решил пойти другим путем и для разнообразия осмотреть подвал. Он пока еще не знал, каким образом можно было пробраться из подвала в архив, но в теории такая возможность была. Что-что, а планы школьных сооружений у него имелись. Правда, в самом архиве не было никаких намеков на это, стеллажи с книгами как стояли, так и стоят. Если бы стену ломали, то картина должна была быть совершенно другой. Да и кто, спрашивается, успел бы за такой короткий срок заложить ее обратно. Однако, теоретически это было возможно. Поэтому Борисов шагал по школьному подвалу в желании поскорее добраться до заветного места. Полицейское чутье подсказывало ему, что там обязательно должно было что-то найтись. Чем ближе становился тот самый коридор, тем медленнее он шел. Он внимательно осматривал пол, стены и даже потолок, в надежде отыскать хоть что-то полезное. Вот только ничего не было. К его большому огорчению, ничего не нашлось и в месте, где архив с подвалом имели общие стены. Егор Никитич шел туда с видом победителя, которому удалось решить сложный ребус. Теперь же он был чрезвычайно раздосадован. Как так? Неужели все-таки какой-то малолетний балбес провернул идеальное преступление? Вот только Шуйский, по его мнению, для этого не подходил. При всей его сообразительности, он вряд ли решился бы на что-то подобное. Но против фактов же не попрешь, окажись на видео темников, другое дело. Борисов даже не удивился бы, а тут, в процессе подобных размышлений мастер-смотритель пришел к двери на тыльной стороне главного корпуса. Если все-таки проверять его версию до конца, да тогда должен был быть способ, которым вор проник в подвал. Через главный вход он не проходил, а значит, остается только один вариант. Дверь была в порядке, никаких следов взлома или чего-то такого. Егор Никитич попробовал ее открыть, и она легко поддалась. Как это может быть? Он внимательно осмотрел замок, прошелся сантиметр за сантиметром по двери. Нет, никаких следов взлома не было, даже попытки. Он вытащил телефон и набрал номер. «Слушаю вас, Егор Никитич», — раздался в трубке заспанный голос завхоза Степана Максимовича Пономарева. «Спишь?» «Сплю», — честно признался Пономарь. «Вот спишь и в ус не дуешь. У тебя почему дверь в подвал не заперта?» — строго спросил Борисов. «Так она всегда открыта. Там кабинеты же всякие, да и я хожу туда-сюда. Я тебе про второй выход говорю. Ты давно его проверял? Вообще не проверял. Я им и не пользуюсь практически. Только мои работники через него ходят. Им там инструменты хранить удобнее. А что случилось? Испуганно спросил Степан Максимович. Лопаты сперли, мерзавцы, лопаты. Нужны они кому-то? Пробурчал Егоров и с силой захлопнул дверь. Поднимай свою задницу и тащи ее сюда, чтобы через 15 минут дверь была заперта, а то вместо школьного завхоза в вольнонаемного превратишься. И твои ребята тоже. Ясно тебе? Бегу, Егор Никитич. 5 минут. Борисов отключил телефон и с досадой сплюнул. Было очень досадно, что следов он так и не нашел. Так и хотелось кому-нибудь подзатыльник отвесить. О, кстати, охране за эту дверь тоже не помешает всыпать. Какого черта она открыта, а никто об этом не знает. Завтра же всех старших смен на ковер. Паразиты. Глава 17. Мысль о том, что берлога починила мою броню, не давала мне покоя всю обратную дорогу до дома. Самое интересное, что я даже не просил об этом пещеру. Раньше ведь она реагировала на мои желания или мысли, а тут, выходит, она сама увидела проблему и решила ее исправить. Похоже, моя пещера обладает очень мощным собственным интеллектом. К тому же, еще и умеет читать твои мысли, предположил Дориан. Правда, почему-то реализует их по своему собственному видению. Может быть, попытаться с ней поговорить? Как ты себе это представляешь? Похлопать рукой по стене и сказать: «Привет, берлога, меня зовут Максим Темников, и я очень хочу с тобой познакомиться», — спросил я у Мора. «Тебе не кажется, что это немного странно?» «Почему обязательно так? Насколько я понял, ты об этом можешь просто подумать», — ответил он. «Да и если сделаешь так, как только что сказал, то тоже ничего плохого не вижу. Почему бы не поговорить с умной пещерой? Ты вон даже с Градовским треплешься, и ничего. Причем здесь одно к другому? Кстати, зря Петра Карловича так не любишь. Иногда он говорит очень толковые вещи», — возразил я Мору, и тут у меня появилась новая мысль. «Слушай, Дориан, а может быть, берлога так отблагодарила меня за кроворепий, что если это она сама впитала полезный компонент? Все возможно, мой мальчик. Почему бы и нет? Поживем, увидим», — рассудительно заключил он. «Но познакомиться ты с ней все-таки попробуй, лишним не будет. Просьбу своего друга я решил выполнить этой же ночью, перед сном. Специально забрался в берлогу, чтобы попытаться завязать с ней более тесное знакомство. Вот только ничего путного из этой затеи не вышло. Пещера никак не отреагировала ни на мои слова, ни на мои мысли. Хотя я пытался говорить даже с разной тональностью. В итоге все закончилось тем, что Люфик попросил не орать в помещении и не отвлекать его от работы. Засранец маленький. На следующий день, ближе к обеду, мы с дедом поехали изучать дом, который он давно уже присмотрел, а у меня все никак не выходило его глянуть. К этому времени продавцы уже очень нервничали, там у них какая-то срочность возникла. Однако дед сказал, что к ним по случаю заехал дядя Игнат и попросил еще немного подождать. Насколько я понял, ждут. Во всяком случае, деда больше не тревожили. Дом оказался совсем недалеко от Нарышкиных, и теперь, когда на горизонте появилась перспектива жить в этом месте, я иначе посмотрел на район. Все-таки он классный. Дело даже не в том, что за ним особо приглядывает полиция. Он сам по себе хорош. Широкие улицы, много деревьев, дома стоят не впритык друг к другу. В общем, практически одни плюсы, кроме, разве что, самого дома. Он был далеко не самым большим из тех, которые имелись в этом районе, скорее даже наоборот. Однако, по моему мнению, и это было слишком. Не привык я к таким огромным домам. Целых 3 этажа. Зачем нам столько? Правда, последний этаж был скорее просто огромным обустроенным чердаком, который можно приспособить под свои нужды. Например, устроить тут индивидуальную лабораторию или что-нибудь в этом роде. Можно даже сделать 2-ю сокровищницу, где будут храниться не самые ценные вещи, которые не обязательно держать в берлоге. В общем, комнат было много. При желании я мог забрать себе целых 2 или даже 3. Здесь можно было запросто разместиться не то что всему семейству Темниковых, но и близким родственникам. Это еще не считая отдельного домика для гостей, который имелся рядом с основным. О, кстати, а почему бы мне не забрать его для себя? Будет у меня свой собственный дом. Круто же, там несколько комнат, небольшая гостиная и даже кухня есть. При желании Софья может там поселиться, если захочет. Конечно, для нее дед присмотрел отдельную комнату в основном доме. Большую, светлую, в которой можно разместить кучу мебели для ее нарядов, что было очень важно. Хотя она и не считала себя особой модницей, Вещей у нее было столько, что в ее одежный шкаф они уже давно не помещались, поэтому хранились еще в некоторых шкафах по всему дому. Кроме того, возле дома была довольно большая территория для отдыха и прогулок. На ней даже был небольшой искусственный пруд, который сейчас был законсервирован на зиму. Еще беседка, три гаража, несколько хозяйственных пристроек и даже баня. С ума сойти можно. В общем, неплохо. Жить можно, заключил Дориан, после того, как я все осмотрел. По крайней мере, хоть немного больше той двухэтажной конуры, где сейчас вынужден ютиться твой дед. Ясное дело, что наш теперешний дом не был никакой конурой. Просто у Мора, который до этого владел собственным замком на несколько сотен комнат, все что меньше загородного имения Нарышкиных, просто жалкие домишки. Между прочим, было бы очень интересно взглянуть на его собственный замок. Лично я заберу себе третий этаж, сказал Градовский, который разгуливал по дому в компании Ганана Иллюзорного. Там будет очень удобно прятаться от этих дебильных котов, которые все время за мной таскаются. Да, дом был просто классным, что и говорить. Несмотря на его размеры, чем больше я ходил по нему, тем больше приходил к такому выводу. Хотя гостевой домик мне все равно нравился чуть больше, чем основной. Нужно будет всерьез задуматься над тем, чтобы забрать его в собственное пользование. Жаль только, что понравившийся мне большущий чердак был в большом доме. Так-то он за мной, конечно, останется, но тогда придется в него через двор идти, а это уже не совсем то. Что же, в теории все было хорошо, за исключением одного вопроса, который у меня появился. Слушай, деда, дом-то огромный просто. Еще и двор с собственным парком и прудом, сказал я, как мы с тобой справимся? Тем более, что по большей части ты здесь один будешь жить. Ты намекаешь на то, что нужно будет кого-то нанимать? Спросил он и погладил бороду. Правильно мыслишь, внучек. Я тоже об этом подумал. Что же, я с тобой полностью согласен, двоим нам никак. Вот и пришел момент, когда Темниковы нанимают собственных домашних работников. Разве это плохо? Мне показалось, что дед сказал об этом с какой-то легкой горечью в голосе. По-моему, вполне нормально. Дом вон какой огромный. У Нарышкиных в загородном доме их вообще целый отряд работает. Там у них даже собственный дом для работников на территории есть. Причем размерами почти как тот, в котором мы сейчас с тобой живем. С чего ты взял, что я думаю, будто это плохо? Спросил он в ответ. Нет, совсем наоборот. Просто ощущения немного непривычные, вот и все. Это да, согласился я. И до Марокко тебе теперь дальше ездить. Ерунда, отмахнулся дед. По местным меркам разница небольшая. Какая разница, сколько ехать, 20 минут или 30, мелочи. Тебе сам-то дом как, нравится? Нравится, честно ответил я. Правда, слишком большой какой-то, но свой дом все равно лучше, чем съемный, правильно. Думаю, к размерам я как-нибудь привыкну. Вот это точно, рассмеялся дед и взъерошил мне волосы. Насчет этого можешь не беспокоиться, к размерам ты точно привыкнешь. Ну что скажешь, внучек, берем. Берем, кивнул я. Только ты не будешь сильно против, если я себе гостевой дом заберу? Я еще до конца не решил, но вдруг. Забирай, конечно, какие проблемы, сказал он и подмигнул мне. Только на ужин не забудь являться. Пока смотрели дом, как-то незаметно пролетело несколько часов. Не откладывая дело в долгий ящик, дед сразу же позвонил продавцам и занялся вопросом нашего нового большого приобретения. Что же до меня, то я отправился в торговый центр, чтобы прикупить себе браслет, который я намеревался использовать как сосуд для смертельной тени. Вообще-то Островская предлагала мне сразу же сделать парочку артефактов, но к этому времени я еще так и не определился со вторым заклинанием. Ну а создавать артефакт просто для того, чтобы он был, мне никак не хотелось. У меня их и без этого пруд-пруди. Была бы моя воля, я бы уже давно продал половину, но из-за упертого Дориана они все хранились в сокровищнице. Мой друг считал, что ненужных вещей не бывает. Кто знает, в какой момент мне понадобится что-нибудь из моей коллекции. Скупердяй. Браслет я выбрал из серебра. В книге, которую мне давала на изучение Виктория Артемовна, говорилось о том, что для создания артефактов сосудов это один из самых лучших материалов. Лучшего него только драконья сталь и еще какой-то там металл со сложным названием, которое вылетело у меня из головы. Уверен, что мне будет вполне достаточно серебряного. После торгового центра я заехал домой за вещами и отправился в Китиш, надеясь на этот раз попасть туда не слишком поздно. Пока вроде бы все получалось. Даже куча свободного времени образовывалась. Можно будет навестить Бориса, для которого я скачал пару сотен свежих рок-хитов. Давненько я ему ничего нового не привозил. Уже даже и мне поднадоел его имеющийся репертуар. Что уж говорить об остальных учениках, которым волей-неволей приходилось слушать любимые хиты конструкта, когда он разгуливал по территории Китежа. «Слушай, Макс, а ты не хочешь подарить деду машину на Новый год?» Вдруг ни с того ни с сего предложил мне Дриан, когда мы ехали в школу. «Мало ли что он тебе говорит, будто машины не признает. На мотоцикле круглый год не поездишь, а на такси все время как-то скучно. Машину?» – удивленно спросил я, растерявшись от неожиданного вопроса моего друга. «Какую, например, лимузин, как у Нарышкиных, с гербом Темниковых на дверях?» «Почему бы и нет?» – ответил Мор. «Давно пора в такой ездить». «Вот еще», – фыркнул я, – «идея разъезжать на собственном лимузине, украшенном фамильными гербами, пока мне не очень нравилась. Потом, может быть, когда еще немного подрасту, а сейчас еще ни к чему. Это тебе ни к чему, а деду, может быть, и понравится», – не сдавался Дриан. «Откуда тебе это знать?» «Не понравится», – уверенно сказал я. «Дед тоже небольшой любитель всякого такого. Ты же сам видел, ему даже от нового дома не по себе, а тут еще я машину с гербами подкину. Ну не хочешь лимузин, подари ему внедорожник, такой как у твоего Лешки, например». «О, вот это хорошая мысль», — одобрил я. «Такой сарай деду должен понравиться. Слушай, Дриан, ты мне классную идею подкинул, нужно будет ею в ближайшее время заняться. Я бы тебе посоветовал Нарышкина попросить, он в этом деле лучше тебя разбирается, а ты пока будешь вопрос изучать, уже и Новый год пройдет». «Это Мор тоже верно говорил, Новый год уже совсем близко, что тут осталось, пара каких-то недель, нужно будет сегодня же Лешке сказать о своей идее, уж он-то сможет организовать, чтобы все было сделано к сроку. Хоть что-то стоящее деду подарю, а то он вечно себе на день рождения всякую ерунду просит, то газонокосилку какую-то непонятную, то набор инструментов для мастерской». В школу я приехал буквально одержимой идеей сразу же поделиться с Нарышкиным своими планами насчет подарка деду, однако княжича в Китеже еще не было. Они вместе с Кречетниковой только выехали из Белозерска. Зная о том, с какой скоростью тащится его водитель, по моим примерным соображениям до его приезда в моем распоряжении был еще час, а то и все полтора. Поэтому я не только успел навестить конструкты и живые деревья, но еще и заглянуть в бункер между делом. Когда мы вчера заходили туда с Чертковым, я увидел, что внутри кое-что изменилось, и теперь хотел рассмотреть все подробнее. В тот момент я был настолько ошарашен тем, что наставник привел меня в наш собственный бункер, что мне было не до того. Похоже, граф Собакин времени даром не терял. Видимо, ему настолько понравилось наше секретное убежище, которое теперь еще по совместительству является базой Змеиного Ордена, что граф решил его привести в порядок, в его понимании этого слова. Как по мне, так там и раньше было вполне себе достойно, как для убежища, но теперь бункер вполне мог сгодиться за временное жилище. С одним маленьким нюансом, глядя на обстановку, можно было подумать, что здесь обосновались бомжи. Понятия не имею, где Костя умудрился раздобыть всю эту мебель, но теперь у нас здесь было 6 стульев, пара кресел, одно из которых раскладывалось в кровать, стол, коврики какие-то непонятные и даже несколько вполне себе достойных шкафов. Еще больше меня удивило даже не то, где Собакин все это взял, а как он умудрился сюда это незаметно притащить. По крайней мере, я очень надеюсь, что он проделал это незаметно. В общем и целом, с этого момента бункер и правда можно было называть убежищем, в котором легко провести пару дней. Правда, вся мебель имела какие-то изъяны, а у одного из стульев было даже 3 ножки вместо положенных 4, но это уже детали. Теперь наш бункер мне нравился гораздо больше, и мысль о том, что в нашем уютном убежище ползает гадский некрочервяк, терзала меня еще сильнее. Я решил не откладывать дело на потом и ждать момента, когда я вернусь сюда с саблей. В конце концов, у меня уже достаточно инструментов для того, чтобы расправиться с червем и без нее. Зная о том, что в закрытых помещениях изменения в некрослое происходят гораздо реже, чем на открытом пространстве, я открыл портал и шагнул в приятную прохладу этого измерения. Червяк был практически на том же самом месте, где и вчера, лишь только отполз, гад, поближе к стене, сломав своей тушей несколько цветков, осколки которых лежали на полу рядом с ним. Удивительно, но в отличие от меня, Микрочервя цветы не резали. Во всяком случае, никакой серебряной жидкости, которая заменяла этим тварям кровь, я рядом с ним не увидел. Все-таки нет в мире справедливости. Глядя на него, я раздумывал, каким способом мне его лучше всего прикончить. Это раньше у меня было не особо много вариантов, а сейчас арсенал некросимволов, которыми я владел, предлагал мне самые разные решения. Однако я решил не усложнять, к чему тратить лишние силы, если в этом нет необходимости. Например, можно сделать вот так. Для начала я использовал слово «клетка», которым заблокировал некрочервя и лишил его возможности маневра, а затем применил слово «серп». Мне понадобилось меньше минуты, чтобы разделаться с ним. Ну а за цветами я вернусь в другой раз, когда подготовлюсь. Лёшке моя идея насчет подарка понравилась. Он был вообще из категории тех людей, которым больше нравилось дарить подарки, чем получать самому. Поэтому он пообещал, что сегодня же займется этим вопросом. Сразу же, как только мы вернемся из столовки, где я ему об этом сказал. Видимо, он так загорелся желанием поскорее взяться за покупку, что все то время, пока мы с ним пили вечерний чай, рассказывал мне про разные модели и делился своим мнением насчет каждой из них. Я в этом пока не очень хорошо разбирался, так что мне, по большому счету, было все равно. На мой взгляд, все они были практически одинаковыми и различались только лишь дизайном. Лёшка даже по дороге в общагу не унимался, и мне лишь чудом удалось его перебить, чтобы рассказать об изменениях, которые произошли в бункере за последнее время. Для него это тоже оказалось сюрпризом, что было неудивительно. На моей памяти, без меня он там был всего-то пару раз за все время его существования. «Ты-то там что делал?» – спросил он, после того, как мы обсудили неуемный энтузиазм Собакина. «Да так, зашел от скуки, пока тебя ждал», – ответил я. «Все равно особо делать нечего было. О, Леха, смотри-ка». Из общаги вышел Мишка Шуйский с небольшой сумкой в руке. Следом за ним его отец, который всегда таращился на меня во время родительских дней, а потом, видимо, слуга. Ага, даже двое слуг. Каждый из них тащил по два большущих чемодана, в которых, судя по всему, были вещи Шуйского. Да ладно, неужели его все-таки выперли из школы? Поверить не могу. Лёшка, как думаешь, у него просто каникулы раньше начинаются или он навсегда? С надеждой спросил я у друга. Кто его знает? Пожал плечами Нарышкин. Если правда секретный отдел его рук дело, то может быть и навсегда. Неплохо было бы. Согласен, кивнул княжич, и в этот момент Шуйский нас заметил и резко остановился от неожиданности. Судя по его перекосившейся от злости физиономии, он явно что-то хотел нам сказать, но почему-то передумал. Видимо, опасался, что в ответ полетит что-нибудь крепкое, что сильно унизит его в глазах множества наблюдателей, которые смотрели на эту картину. Большинство из окон, а некоторые были во дворе общаги. Выражения лиц у всех были разными. Что касается лично меня, то я просто светился от счастья. Как не радоваться, глядя на врага, который покидает Китеж благодаря моим собственным стараниям. Вот только пока непонятно, надолго ли. Глава 18. Новость о том, что Шуйский вчера вечером уехал из Китежа, стала событием номер один и, как всегда, сразу же породила множество слухов. Мнений было как никогда много, и большая часть из них выглядела вполне достоверно. Кто-то считал, что Мишку выгнали за то, что он взломал секретный отдел. Другие были уверены, что ничего он не взламывал, а домой уехал раньше положенного срока исключительно по семейным обстоятельствам, и после каникул обязательно вернется. Были и такие, которые делились якобы секретной информацией, полученной от знакомых преподавателей, что Шуйский 100% замешан в этом деле, а увез его отец временно, чтобы ему не досаждали полицейские. Теперь будет решать вопрос через свои связи в Москве, чтобы сына оставили в покое. В общем, так или иначе, но каждый из учеников имел свою точку зрения на этот счет. Правда, были и такие, которым было плевать и на Мишку, и на секретный отдел. Но таких было подавляющее меньшинство, и состояло оно в основном из первокурсников, которые еще не до конца окунулись в сложную школьную жизнь. Понятное дело, что лично меня волновало только одно: его совсем выперли или как? Ситуацию прояснил Нарышкин за обедом, который узнал через отца, что Шуйского на время расследования отстранили от занятий. С одной стороны, новость была хорошей, какое-то время не придется видеть его мерзкого лица и гаденькой улыбочки, Но с другой, меня смущало вот это самое до конца расследование. Значит, оно не закончено и окончательного вывода по нему нет. То есть расслабляться мне пока рано, и с Шуйским еще ничего не ясно. Кто знает, чем все закончится. Однако вскоре я перестал об этом думать. Во-первых, я все равно никак не повлияю на то, что будет, и нужно просто ждать. Во-вторых, на большой перемене вывесили график экзаменов перед зимними каникулами, что стало громом среди ясного неба. Честно говоря, в связи с последними событиями, мало кто вспоминал про экзамены, которые будут совсем скоро. Как оказалось, никто их отменять не собирался, и китиш забурлил вновь. Теперь уже вовсю обсуждалось другое, кому и что нужно будет сдавать. Кроме того, была еще одна новость. Судя по расписанию, каникулы в этом году начнутся у нас на несколько дней раньше обычного. Отличная новость. Мы с Лешкой решили, что это как-то связано с архивом. Нас решили пораньше разогнать по домам, чтобы из китежа не пропало еще чего-нибудь важного. Зимний период экзаменов был намного легче летнего. Если в конце года мы сдавали экзамены практически по всем предметам, то зимой лишь по некоторым. По тем из них, которые являлись самыми важными для нашего профиля. Однако был еще один важный момент. Кроме обязательных экзаменов для каждого ученика, назначились еще и индивидуальные. Они проводились по тем предметам, по которым у ученика были проблемы. В моем случае такой предмет был один – магия крови. Не могу понять почему, но мне очень тяжело давалась эта дисциплина. Формулы заклинаний упорно не хотели задерживаться в моей голове, а те, что все-таки удалось запомнить, все равно работали очень слабо. До этого такие проблемы были у меня разве что в целительстве. Даже зубрежка не помогала. Вся надежда у меня была на Рахманинова, однако после разговора с ним выяснилось, что особо помочь он мне не может. Критических ошибок у меня не было, а чем еще помочь? Не сможет же он мне формулы в голову палкой вколотить. Только самому учить оставалось, других вариантов у меня не было. Я общался с Громовым на этот счет, и он сказал лишь, что такое бывает. Вполне нормально, что некоторые дисциплины ученикам давались с трудом, а то и вовсе никак. Нельзя же быть специалистом во всех областях. Это меня одновременно и успокаивало, и раздражало. Ладно еще целительство. С ним все понятно. Как и с теорией предсказаний. Эти предметы не давались многим ребятам в нашем классе. Но с магией крови проблемы были только у меня. Зараза такая. За экзамен я, по большому счету, не очень переживал. Даже если забуду что-нибудь, Градовский мне подскажет. У него очень хорошо получается чертить своей головой формулы. Правда, придется выслушивать насмешки Золотова, что мои формулы правильные, только ни черта не работают. Но тут уж ничего не поделать. По крайней мере, средний балл заработаю, а в моем случае это уже неплохо. Зато каникулы раньше начнутся, а это значит, что я могу успеть до Нового года сходить на охоту вместе с Ибрагимом. Учитывая, как нас заваливает снегом, самое время наведаться на Чарозера и побеседовать с пятнистым кошалотом. Кстати, еще же Щекину нужно персональный экзамен сдать. Он мне пообещал глаз бури, если я до Нового года выучу книгу, которую он мне дал. Вот с ней-то как раз у меня никаких проблем не возникло. Я все легко запоминал с первого раза. Вот бы так было с магией крови. Эх, до конца года всем ученикам отменили индивидуальные занятия, однако народа после этого в школьном парке по вечерам не прибавилось. Даже наоборот, вообще практически никого не видно. Только первокурсники бегают, у которых пока еще и предметов-то сложных нет. Я был одним из немногих, кто шагал по школьному парку в этот вечер вторника по направлению к мастерской Островской. Сегодня у меня важное дело, буду создавать свой первый артефакт-сосуд. К этому вопросу я подошел ответственно и хорошенько поработал над книгой, которую дала мне Виктория Артемовна. Я был практически уверен в том, что все у меня получится, но все равно немного волновался. Все-таки в дело пойдут осколки моего честно заработанного фиолетового магического кристалла. Не хотелось, чтобы они пропали зря. Да и чего уж тут хорохориться. Сложное дело мне предстоит. В мастерской Виктории Артемовны сегодня непривычно пахло шоколадом. Причем горячим шоколадом. Я вдохнул приятный аромат и подумал, что чашечка шоколада в такую холодную погоду будет в самый раз. Тем более, перед таким ритуалом, да и поговорить нам с ней нужно. «Привет, Максим», — улыбнулась наставница и показала на свой стол, на котором стоял железный кофейник и пара чашек. «Выпьешь шоколада? Я только что сварила». «Здравствуйте, Виктория Артемовна», — поприветствовал я ее и посмотрел по сторонам. Похоже, мы с ней были одни. Конечно, выпью, когда я от него отказывался. Пока я раздевался, она наполнила мою чашку. Судя по ее лицу, настроение у нее было хорошим, и это меня радовало. Я опасался, что она начнет меня отчитывать за то, что я все-таки полез в секретный отдел. Насколько я понял, она этого делать не собиралась. Должна признаться, что я удивлена твоим поступком. Ты рисковый парень, Темников. Начала она разговор и поставила передо мной чашку с шоколадом. Честно говоря, не ожидала от тебя такого. До последнего думала, что ты не станешь рисковать своим местом в школе из-за какой-то книги, да еще не зная ее содержания. Не зря говорят, что ты немного странный. Теперь я тоже так думаю. Это ведь не просто книга. Пожал я плечами, вспомнив, где именно ее добыл. Все-таки дневник грача-невидимки. Думаю, что там много чего интересного. Я не просто так думал, а был практически абсолютно в этом уверен. Достаточно было вспомнить глаза Лазаревой, когда мы с ней говорили об этом. Ее прямо разбирало от желания разгадать тайну этого дневника. По правде говоря, я тоже сгорал от любопытства. Когда я узнала, что кто-то пробрался в секретный отдел, то сразу и не подумала, что это можешь быть ты, покачала головой Островская. Думала, и правда что-то случилось, пока не вспомнила о тебе. С того момента, когда мы с тобой разговаривали об этом, столько времени прошло. Я вынашивал план, усмехнулся я и попробовал шоколад. Он был просто отличный, хотя еще немного горячий на мой вкус. По-моему, все прошло неплохо. Неплохо? Да это просто фантастика, воскликнула она. Подумать только, третий курсник смог проникнуть в секретный отдел, да еще все сделать так, чтобы его не поймали. Только не спрашивайте меня, как я это сделал, все равно не скажу, предупредил я ее. На самом деле, это было непросто. Кто бы сомневался, хмыкнула она. Я бы точно не смогла провернуть такое дело. Я лишь пожал плечами в ответ. Не нравилось мне разговаривать об этом деле. Случилось и случилось, что здесь еще обсуждать. Книга с тобой? Спросила она и многозначительно посмотрела на мой рюкзак, который лежал на полу. Нет, спрятана в надежном месте. Я решил, что будет лучше, если она пока полежит там немного. Правильно мыслишь. Передашь мне ее после Нового года? Мне показалось, после моих слов, что книги со мной нет, наставница немного расслабилась. Видимо, переживала, что нас внезапно могут здесь прихлопнуть с книгой, и ей потом придется это как-то объяснять. Все равно мне сейчас некогда ею заниматься. Хорошо, кивнул я. Только вы мне ее потом обратно отдайте. Хорошо, хочу вернуть ее на место. Я же все-таки не вор. Вот как? Удивленно спросила она. Уже решил, каким образом это сделаешь? Пока еще нет, но я что-нибудь придумаю. Если что, обращайся, может быть, и я какую-нибудь идейку подкину, сказала она и вдруг рассмеялась. Никогда бы не подумала, что буду помогать ученику, стащившему такую книгу. Надеюсь, мне не надо тебе объяснять, что вообще-то, все это очень нехорошо. Ясное дело, кивнул я, но мы ведь для дела. Так-то мне эта книга без надобности, тем более я ее верну. Единственное, что меня утешает, в следующий раз я буду 10 раз думать, прежде чем тебе что-то такое сказать. Да и вообще, если бы не Лазарева, не волнуйтесь, Виктория Артемовна, мы же с вами ничего плохого не замышляем, даже наоборот, раскроем тайну. Вдруг там и для вас что-то интересное найдется? Ладно, ты прав, хватит об этом, она внимательно посмотрела на меня. Только постарайся сделать так, чтобы эта книга не пропала из твоего надежного места, хорошо? Вот об этом точно не переживайте. Там место намного надежнее секретного отдела, заверил я ее. Спереть ее оттуда могу только я. Допивали шоколад молча. Островская время от времени как-то странно посматривала на меня, качала головой и улыбалась. Перед тем, как убрать все со стола, она спросила, не хочу ли я еще, но одной чашки мне было вполне достаточно. Мне уже не терпелось приступить к делу. Теперь давай к нашему делу, сказала она и положила передо мной два фиолетовых осколка, отколотых от кристалла, и то, что от него осталось. Ты придумал, какие заклинания будешь вкладывать в свои артефакты? Сразу предупреждаю, по времени это не быстро, так что сегодня сделать пару артефактов мы просто не успеем. Ничего страшного, мне только один и нужен. Во втором надобность пока отпала. Отлично, кивнула она. Тогда выбирай один из осколков и забирай все остальное. Кстати говоря, кристалл еще вполне себе можно использовать сам по себе, если хочешь. Нет, пусть останется для артефактов, сказал я и убрал со стола все лишние, кроме одного осколка, а затем достал серебряный браслет. Вот это будет сосудом. Серебряный, молодец, Темников, похвалила меня Островская. Думаю, этого будет достаточно. Теперь пройдемся по пунктам на всякий случай. Я подозреваю, что ты все выучил, но лишним не будет. Начинай. Сначала чертим внутренний ритуальный узор, а затем внешний и произносим формулу его активации, сказал я и загнул большой палец на левой руке. После этого раскладываем компоненты в центр внутреннего узора, осколок магического кристалла и браслет. Уверен, прищурилась она, разве внутренний узор не должен чертиться после активации внешнего? По-моему, прежде мы делали именно так. Нет, не должен, покачал я головой. Это разные ритуалы и в этом случае именно так. К моменту активации внешнего узора, внутренний уже должен быть начерчен. Правильно, молодец, Максим, кивнула Виктория Артемовна. Что будешь делать дальше? Затем произношу формулы активации ядер компонентов и в этот момент вкладываю свою собственную магическую энергию, продолжил я. Потом произношу финальные слова ритуала и запечатываю сосуд руническим клеймом. Дело сделано. Ну что же, очень даже неплохо, похвалила меня наставница. Однако кое-что ты все-таки забыл. Мне кажется, ты кое-что забыл сделать перед началом активации компонентов. Тьфу ты, точно, воскликнул я и хлопнул себя по лбу. Перед этим ритуалом защитный круг из соли нужно же начертить вокруг узоров. Как я мог забыть? Вот так получше, улыбнулась Островская. Теперь перечисляй компоненты, которые тебе понадобятся. Две части природного серебра. Так, кивнула девушка, затем открыла ящик стола и вытащила из него пару блестящих кусочков серебра. Это есть. Идем дальше. Черная ритуальная свеча. Вот она, сказала Виктория Артемовна и выложила на стол еще один предмет. Обсидиан. Угу, правильно, кивнула она и достала блестящий черный камень размером со сливу. Смотри, какой красавец. Что еще? Пепел живого существа. Для таких случаев я держу крыс. Островская положила на стол черный мешочек. Терпеть не могу этих тварей. Продолжай. Горькоцвет, осколок магического кристалла и сосуд. Закончил я. Все верно. Формулы активации ядер этих компонентов выучил. Или тебе на всякий случай дать шпаргалку? Спросила она и достала пару листов бумаги, исписанных мелким шрифтом. Вот, я подготовила на всякий случай. Если сомневаешься, лучше возьми. Не хочется, чтобы нам с тобой пригодился защитный круг. Не нужно, Виктория Артемовна, успокоил я ее. Ошибок не будет, я уверен. Ну если так, она вздохнула и достала из ящика стола последний необходимый предмет. В таком случае, бери ритуальный нож и прошу в зал. Сейчас посмотрим, что у нас с тобой получится. Нет, спасибо, нож у меня свой, сказал я и вытащил из рюкзака нож, к которому я уже привык. Как скажешь, я тоже всегда только одним пользуюсь, поделилась со мной наставница. Он у меня с университета остался. Островская повела меня на второй подземный этаж, на котором располагался ритуальный зал, а Градовский летел рядом со мной и расхваливал меня на все лады.